Красотой их на миг я обман. Простоят день-другой и завянут, у меня не живут цветы. Да и птицы здесь не живут, только хохлятся скорбно и глухо, а на утро комочек из пуха. Даже птицы здесь не живут, только книги. Восемь рядов, молчаливые, грузные томы, сторожат вековые истомы, словно зубы восемь рядов. Мне продавший их букинист, помню, было горбатым и нищим, торговал за проклятым кладбищем. Мне продавший их букинист. Это было не раз. Это было не раз. Это будет не раз в нашей битве, глухой и упорной. Как всегда, от меня ты теперь отреклась. Завтра, знаю, вернешься покорный. Но зато не девиз мой враждующий друг, враг мой, схваченный темной любовью. Если стоны любви будут стонами мук, поцелуи окрашены кровью. Молитва. Солнце свирепое, солнце грозящее, Бога в пространствах идущего, лицо сумасшедшее. Солнце, сожги настоящее во имя грядущего, но помилуй прошедшее. Рощи пальм и заросли алоэ, серебристо-матовый ручей, небо бесконечно голубое, небо золотое от лучей. И чего еще ты хочешь, сердце? Разве счастье сказка или ложь? Для чего соблазном и наверца ты себя покорно отдаешь? Разве снова хочешь ты отравы? Хочешь биться в огненном бреду? Разве ты не властна жить, как травы, в этом упоительном саду? Вечер. Еще один ненужный день. Великолепный и ненужный. Приди, воскающая тень, и душу смутную одень своей ризой жемчужной. И ты пришла. Ты гонишь прочь зловещих птиц моей печали. О, повелительница ночь, никто не в силах превозмочь победный шаг твоих сандалий. От звезд слетай тишина, блестит луна, твое запястье, и мне опять во сне дана обетованная страна, давно оплаканное счастье. Беатриче. Музы, рыдать перестаньте, грусть вашу в песнях излейте. Спойте мне песню о Данте или сыграйте на флейте. Дальше докучные фавны, музыки нет в вашем кличе. Знаете ли вы, что недавно бросила рай Беатрич? Странная белая роза в тихой вечерней прохладе. Что это, снова угроза или мольба о пощаде? Жил беспокойный художник в мире лукавых обличий, грешник, развратник, безбожник, но он любил Беатрич. Тайные думы поэта в сердце его прихотливом стали потоками света, стали шумящим приливом музы. В сонете бриллианте странную тайну отметьте. Спойте мне песню о Данте и Габриэле Россетти. В моих садах цветы, в твоих печаль, приди ко мне, прекрасную печалью заворожи, как дымчатой вуалью моих садов мучительную даль, ты лепесток иранский.